Глава 99. Мечты всегда сбываются. Борис грустно смотрел в окно. Посерели и осели сугробы, на ветках радостно чирикали воробьи. Появились редкие лужи, а с крыши вовсю летела капель. «Эх, скоро весна! Я бы все отдал, лишь бы выбраться из этого мрачного места», — подумал он. Конечно, у него были ключи от квартиры, и он в любой момент мог открыть дверь и выйти на свободу, но его преследовала мысль о расправе, не хотелось бы лишиться ноги или руки, даже маленький мизинчик на ноге ему был дорог. Денег теперь у него было предостаточно, ведь он вернул свой телефон. Нет, он его не продал, но там стояло одно интересное приложение, которое позволяло заниматься торговлей ценными бумагами на бирже. Раньше, когда они жили с Зоей, он торговал по мелочи, особо не вкладываясь в это дело. Когда его забрали, в личном кабинете на счете находилось несколько тысяч рублей. Он не успел их вывести. Также были куплены кое-какие акции. Никто не обратил внимания на это приложение, поэтому все осталось на месте. Борису некуда было выводить деньги. Да, мобильные приложения банков так и остались на его телефоне, но он опасался ими пользоваться, мало ли каким образом отслеживаются поступления на его счет. Ведь шеф смог забрать себе страховку за автомобиль. Теперь все деньги хранились на счету приложения. Борис не видел в них ценности, только возможность увеличивать счет. Он ими просто играл, и они приносили ему прибыль. Так что, когда Боря покинет квартиру, он сможет вывести приличную сумму денег. На первое время ему этого хватит. Конечно, квартиру он не купит, но сможет снять приличное жилье. Дверь распахнулась, и вошел шеф вместе с охраной. Странно, в обычной жизни Боря не замечал рядом с ним крепких ребят, а здесь он постоянно появляется в окружении парней. Видно, Бориса он все же опасался, а может, для устрашения таскал этих громил. «Ну что, Боря, как твоя жизнь? Не впал еще в депрессию?» — спросил его с улыбкой шеф. «Не дождетесь. Не жизнь, а малина. Ем, сплю, на работу не езжу, за квартиру не плачу. Семьи нет, а значит, никто не требует денег и не ноет», — хмыкнул Боря. «Как в детском саду или школьном лагере?» «Хорошо, хоть не в просто лагере», — кивнул Борис. «Это да». Кто-то затрезвонил в дверь и начал лупить по ней кулаками и ногами. «Наверное, соседские бухарики квартиры ошиблись», — проворчал один из охранников. «Прогони», — сказал шеф, — «мешают». Парень открыл дверь, и тут же в коридор ввалились какие-то тетки и принялись голосить на разные голоса. «Цыгане, что ли?» — удивился второй охранник. «Ты нашу Оксанку обрюхатил! Женись!» — трясла толстая бабка парнишку. «Мама, это не тот!» — оттащила ее круглая бабец. «Так не та, что ли, квартира?» «Та, на кухне кто-то стоит», — ответила она. Охранника отшвырнули в сторону и всей гурьбой ринулись в кухню. «Ого, Василий Петрович, я вас прикрою», — стал оттеснять шефа в угол к мойке второй здоровый охранник. Бабы заполнили всю кухню и заголосили. Бориса трясли и орали ему в лицо, били сумками по голове и требовали немедленно жениться на Оксанке. «А ну всем молчать!» — рявкнул шеф. «Валера, отойди, вот еще бы я от баб не прятался. Что происходит?» Теток было трое и одна худенькая девчушка лет 12. Бабы сначала замолчали, а потом опять начали голосить. «По очереди говорите, по очереди!» — велел шеф. «А чего тут говорить? Этот упырь заманил мою сеструху на Новый год к себе в квартиру, опоил ее алкоголем, умаслил подарками и надругался над ней. После надругательства выгнал ее из квартиры, лишил ее девичьей чести», — заявила здоровая бабец. «Ага, и продукты ее все сожрал», — добавила бабка. «У меня и алкоголя не было, только бутылка шампанского, которую она и пить не стала, глушила свою самогонку. И не заманивал я ее, сама напросилась в квартиру, так как сестрица ее свалила из квартиры своего сожителя и адрес не оставила. Да и сложно над такой тушей надругаться. Сама меня завалила и скакала на мне». «Три дня и три ночи», — с гоготом сказал Валера. «Типа того», — — кивнул Боря. «Напоила меня и воспользовалась моим беспомощным состоянием». «Врешь ты все! Тебе так хотелось, что ты на мне колготки порвал!» — завизжала круглая Оксанка. «Это была не девичья честь, а колготки», — продолжил ржать Валера. «Женщины, вы чего приехали? Что вам надобно?» — поинтересовался шеф. «Ребеночек должен родиться в полной семье», — сказала важно бабка. «Так у вас вон семья полная, тетки да бабки. Сестрица твоя беременная четвертым и рожает спокойно без мужей и даже без сожителей», — возмутился Борис. «Как беременна четвертым?» — ахнула бабка и повернулась к своей старшей дочери. «Ах ты, паскудница, когда успела, тварь такая!» — она принялась лупасить дочку по голове сумкой. «Какой срок? Какой срок, я тебя спрашиваю? У меня коровы столько не родили, сколько ты отелилась. Я посажу тебя голой жопой в навозную кучу зимой». «Чтобы удобрилась хорошо», — заржал Валера. «Так после такой процедуры она вам по два ребеночка в год приносить будет». «Ах ты, охальник, еще и ржет! У меня тут две дуры беременные, а он ржет, как конь Пржевальского!» Стукнула бабка его сумкой по голове. «Ты случаем не женат?» «Вот поэтому у вас две дуры, потому что вы их бьете по голове. Надо было пороть в детстве по жопе», — ответил он, уворачиваясь от ударов. «У меня жена нормальная и теща золото». «Да вы прекратите это безобразие!» — снова рявкнул шеф. «Вот, Борис, ты вроде сидишь в закрытом помещении, но все равно ухитрился найти себе приключение на свою голову. Женщины, а вы уверены, что данный ребенок от него?» «Да как ты смеешь сомневаться в моей дочери?» «Всякое бывает. А если бы он съехал из этой квартиры, где бы вы его искали?» «Ваша целомудренная дочь мне еще подарок интересный оставила», — зло ответил Боря. «Мне еще лечиться пришлось». «Мыться чаще надо, и никаких подарков не было бы», — зло рявкнула Оксана. «Чеши, делай аборт», — ответил Боря. «Срок еще маленький». «Да как ты можешь так говорить?» — ему снова прилетел удар сумкой от бабки. «Это же живой человечек, а ты его убить предлагаешь». «Да и у Оксанки деток нет, а ты единственную кровиночку хочешь под нож пустить». «Так у него и так уже есть двое детей», — заметил Валерон. «Трое», — мрачно ответил Боря. «Ого, отец молодец!» «Ну вот где трое, там и четверо», — хмыкнула бабка. «Вот, мама, а ты еще мне что-то говоришь», — встряла старшая дочь. «Это тебя не касается», — зарядила ей мать оплеуху. «Собирайся, Борис, поехали». «Никуда я не поеду», — насупился Боря. «Мне работать надо, я долг отдаю». Шеф усмехнулся. «Борис, я тебя отпускаю. Работать можно и удаленно», — сказал он ему. «Ноут можешь забрать себе». «Вот это и хорошечно, детки будут рады компьютеру», — стала суетиться бабка. «При чем тут детки? Это для работы», — возмутился Борис. «Какая такая работа за компьютером? Это игрушка, а работа ждет на скотном дворе. Ты мужик или где? Смотри, какой здоровый, да на тебе пахать надо». Начальник глянул на перекошенное лицо Бориса. «Ну нет, бабоньки, если он работать не будет за ноутом, то станет мне должен 500 000, — сказал он. «Вот ты ж крохобор! Где мы тебе такие бешеные деньги найдем?» Сердито посмотрела на шефа бабка. «Любка, иди собери его шмотки. Ты этому сколько платить в месяц будешь?» 50 000 в месяц», — усмехнулся шеф. «Хорошие деньги. Пойдет, забираем», — согласилась она. «Чего встал?» Бабка ткнула его кулаком в грудь. «Иди портки парадные напяливай. Машины нет у тебя?» «Нет», — ответил ошарашенно Борис. «А права?» «Права есть. Вот хорошо, у нас от деда остался грузовичок и трактор. Там надо его немного подшаманить, и будет огонь машина. Будет на чем раскатывать. Накопим с твоей зарплаты денег, купим большую машину, газель там или пазик. Любка, шмотки его собрала?» «Собираю. У него столько тут барахла, уже две сумки забила. Зачем мужику столько вещей? Надо будет половину продать». «Я вам продам», — возмутился Боря. «Да не верещи ты, никто ничего не будет продавать. Это и хорошо, что у него вещей много, до конца жизни хватит, покупать не придется», — радостно сказала бабка. «Оксанка, а ты чего молчишь?» «Жрать хочу», — ответила та. «Точно, надо еще все из холодильника забрать. Слышь, ты, важная шишка, зарплату гони сюда». Бабка вытянула вперед руку к шефу. «Прости, Боря», — рассмеялся тот и вынул конверт из внутреннего кармана пиджака. «Я никуда с ними не поеду», — взревел Боря. «Пусть бабки забирают на аборт и валят за 333 километра на свой хутор к черту на кулички». «Поедешь, иначе я на тебя смертельную порчу наведу», — взвизгнула бабка. «И скажу, что ты у нас денег украл. И вообще, вот!» Она со всей силы врезала ему под дых. Боря чуть не упал на пол. Его поймала Оксана. «Мама, не калечь мне мужа», — деловито сказала она. «Я с ним собираюсь прожить до конца жизни». «Его жизни», — продолжил глумиться Валерон. В итоге всем табором собрали Бориса и потащили его на улицу. «Спасите! Помогите!» — орал он, как резанный. «Боря, не забудь подключить интернет и позвонить мне, когда приступишь к работе», — крикнул ему вслед Василий Петрович. «Все будет, не переживай», — ответила бабка. «Шагай, болезный, и не верещи, как баба». Она пихнула Бориса в спину. Захлопнулась дверь в квартиру за шумной толпой. «Как-то даже жалко стало Бориса», — сказал Валерон. «Но если он с первых двух десятков раз не понимает, что у каждого действия есть последствия, то никто ему не виноват», — пожал плечами шеф. «Я удивляюсь, как он с легкостью общается с цифрами, а в обычной жизни думает не той головой». «Вот и отпраздновал Боря Новый год», — рассмеялся Валера.